лежащая перед нами мумия, отчаянно билась в саркофаге. После того, как ее туда положили. Чуданой мумия, когда покойника хоронили, он был живой, сказал Али. Что за чепуха? Возразил я. Как эта мумия может быть живой? Мы извлекли тело из саркофага, чуть не задохнувшись от поднявшейся тысячелетней пыли, и увидели наполовину залитый благовониями какой-то предмет, нашу первую находку. Это оказался свиток папируса, небрежно свернутый и обмотанный полотняным бинтом, какие была запеленута мумия. Судя по всему, свиток сунули в саркофаг в последнюю минуту перед тем, как закрыть его крышкой. При виде папируса глаза Али алчно сверкнули, но я схватил его и положил в карман, потому что мы заранее договорились. Все, что мы найдем в гробнице, принадлежит мне. Потом мы принялись распеленывать мумию. Бинты обматывали ее толстым слоем. Необычно широкие полосы прочного грубого полотна, кое-как сшитые одна с другой, иногда даже просто связанные узлом, и складывалось впечатление, что трудились над мумией в страшной спешке и с большим напряжением сил. Над лицом выступал высокий бугор. Но вот мы освободили голову от бинтов и увидели второй свиток папируса. Я хотел взять его, но не тут-то было. Видимо, папирус приклеился к плотному, без единого шва савану, в который покойного сунули с головой точно в мешок. И под ногами завязали, как крестьяне завязывают мешки. Саван этот, тоже густо пропитанный благовонными маслами, по сути и был мешок, только сотканный в виде платья. Я поднес свечу поближе к папирусу и понял, почему он не отстает от савана. Благовонные масла загустели и намертво схватили свиток. Вынуть его из гроба было невозможно, пришлось оторвать наружные листы. Наконец, мне удалось извлечь свиток, и я положил его в карман, туда же, где был первый. Мы молча продолжали нашу зловещую работу. С великой осторожностью разрезали саван, мешок, и нам открылась мумия, лежащего в саркофаге мужчины. Между его коленями был зажат третий свиток из писанных листов папируса. Я схватил его и спрятал, потом осветил свечой мумию и стал внимательно рассматривать. Любой врач с одного взгляда определил бы, какой смертью умер этот человек. Мумия не слишком ссохлась. Ее, без сомнения, не выдерживали положенные 70 дней в соляном растворе, и потому лицо изменилось не так сильно, как у других мумий. Даже выражение сохранилось. Не буду вдаваться в подробности. Скажу лишь одно. Не приведи Бог еще когда-нибудь увидеть ту муку, которая застыла в чертах покойного. Даже арабы в ужасе отшатнулись и забормотали молитвы.